году он поступает в Александровское военное училище, а в 90-м году выпускается в чине подпоручика и служит до... В 93-м году он, правда, пытается... Служит он до 94-го года, когда выходит в отставку. Служит в пехотном армейском полку в глухой провинции. Ну, представьте себе, таких полков я видел много, это страшная жизнь. Это забор из проволоки, а там живут 20 тысяч, 30 военных, 7 провинции глухой. Страшная картина, это просто высоко. Военная часть называется ВЧ. Вот, то же самое было и раньше. И жить, конечно, в таком полку, скажу вам, не удовольствие. Вот. Ну, в 94-м году он вышел в отставку. Вышел в отставку, и вот все знают, что Горький перепробовал профессии много, но Куприн перепробовал и больше. Это точно. Чем он только не занимался. Пел в церковном хоре, занимался зубоврачебным делом, был этим самым управляющим имение. Ну, в общем, служил на заводе табельщиком, чего только не было с ним. До тех и приобрел достаточно такой житейский опыт. Правда, первое, за что он взялся, я вам цитирую, но с удовольствием процитирую еще раз. Выйдя из армии, вот почему он тут отличает Бунина, никогда нигде не служил. Никогда нигде. Ну, немножко он послужил библиотекарем в земской управе в Полтаве. Потому что начинают, знаете, когда на работе много бумаги, карандашей, физические бумажные принадлежности. Ну, немножко он поносил книжки посредника издательства, да, за что и был привлечен к суду, но он не стирал. Вот и все. А Куприн, вот как мы видим, 94-й и 70-й. Все, с дня рождения до 24 лет это мундир. Вот этот, наверное, мундир и вот попытка сбросить мундир, быть просто человеком, это все, наверное, выходит. Вот, но вначале, когда он выходит в отставку, он решает, что он займется самообразованием. Да, третий раз он посетил. А сильно занявшись образованием, он сказал, и написал точнее, что для усвоения знаний, уважаемые коллеги, есть пределы Бога. И никакое самообразование всегда хуже ежедневного, сильного, сложного занятия. Так что пределы возраста, поверьте, не будут существовать. Вообще настоящие математики кончаются в 24 года. Ну, Дарвин в 40 лет, после 40 уже ничего не делал. А вот усвоение знаний это 24 лет. Значит, открытость сознания к усвоению большого объема информации. Я по ним привыкнул. Призываю вас учиться с утра до ночи, погодить Бога. Нет. Но тем не менее, для усвоения знаний есть пределы возраста. Ничего без систематического образования ничего не получится. Вот то, что вы сейчас прочтете перед экзаменом по русской литературе, то у вас останется ничего времени. Несколько человек потом еще возьмут Ивана Николаевича Толстого полистать. Да куда уж там дети, работа, семья, не до книжек. Так что все ваше знание по русской литературе закончится через 2 недели. Ну, точнее, как раз сдадите экзамен. Больше вы особенного ничего не узнаете. Ну вот, а сейчас вы от меня вы узнаете, что в 97-м году он знакомится с Буниным. Бунин крайне к нему расположился и всячески ему помогал. Он потом за это немножко недолюбил. Он любил немножко играть татарином, был похож на татарина, сидит он в ресторане в Чебетейке. Когда он становился гневен, глаза как у тигра становились ему страшно. Вот. При всей своей мягкости, доброте, отзывчивости, хороший зол, причем знала его замечательная супруга, и она его домой не пускала до тех пор, пока он с новым рассказом не привелся. А то он за своим пьянством забывал, что надо рассказы хорошо писать. Вот, Бунин написал замечательную статью. Это были несколько писателей, которые очень сильно помогали жёнам. Потому что они за них рассказы писали, потому что это была реальная помощь. Елисаев говорит, вот до чего хорошая жена у Леонида Андреева. Она ему всегда помогала. Всегда помогала. Она прочитывала рассказ и говорит, нет, плохо, Леонид. Плохо, говорит. Плохо. Вот так она его мучила с этим красным смехом. Плохо. Вот. А некоторые говорят, нет, это, конечно, хорошо, но ты не Толстой. Вот он, конечно, не Толстой. Вот, но очень сильно помогала ему первая жена, так же, как и Леонида Андреева. Она рано умерла, жена Леонида Андреева. И у него была катастрофа, от которой он не оправился всю свою жизнь. Вот, это было действительно страшно. Но вот и пишет невероятное количество рассказов, пишет Куприн ранее. Если бы, не дай Бог, все собрать эти его первые книжки и рассказы, да, публиковать, вот было бы чудовищно. Потому что он писал в газеты, ну то, что положено. Сейчас газеты, как я говорю, напечатают рассказы, а раньше наоборот. Газеты очень любили рассказы, но такие, знаете, попроще. Вот, вроде Бергамот и Гораська. Так вот, невероятное количество рассказов написал. Но, тем не менее, в 96-м году, в 94-м году он пишет такой автобиографический рассказ «Дознание» из армейской жизни. Ну а то, что он писал из армейской жизни, всегда было честно. Ну, «Дознание» очень просто, там... Кража была, и нужно было узнать, кто украл. И вот офицер так поговорил по душам. По душам офицер поговорил с солдатом. А с ним, наверное, никто, потому что он уже давно не говорил. И этот, и он сказал, кто украл сапоги. Ну, а на следующий день он был наказан. Вот тут с офицерами происходит. Он же, это физическое предательство, да? Поговорил по душам, а потом, да, мы на честную вону. Нехорошо. Вот такой простенький рассказ, это не замысловато, что-то надо анализировать. Но, как бы сказать, тип героя, он начинается сразу. И пройдет через Малох, и через Ильина. Это, знаете ли, вот такой интеллигент, которого сорвали кожу, такой гаршинский, который очень остро чувствует вот, неблагообразие людей. И должен для себя как-то ответить на вопрос. И что-то сделать, не ответить, не сделать он не может. И поэтому живет чаще всего вот в метаниях. Очень симпатичный такой русский интеллигентный герой. Ну вот, 96-й год, Малого. Произведение, конечно, слабое. Бесконечно слабое. То немножко трафаретное. Ну, Куприн, как вы понимаете, относится к величине. Первым. Это не Бунин, это не Толстой, не Чехов, не Набоков. Но, тем не менее, фигура достаточная для того, чтобы оставить свой и яркий след русской литературы начала 20 века. Так тут, знаете, есть такой буржуа, квашнин, который сидел в ванне, принимает посетителей. Такой, знаете, как плакат, почти потом Маяковский таких буржуев будет рисовать на своих плакатах. А вместе с тем, замечательная там есть деталь, когда этот квашнин танцует, и тут видно, красиво танцует. Да? Здесь есть поразительное умение описать трафаретность нашего с вами сознания. Вот герой любит эту бедную женщину, которая вся составлена, ее семья, ее сестры, их круг знакомых, они составлены из таких трафаретов. В поведении, в мыслях, во фразах, все они заранее высчитываются. Если кто-нибудь опаздывает, он обязательно скажет, лучше поздно, чем никогда. Да? Если они выходят на улицу и видят луну, они говорят, как это глупая луна, но там глупая небосклон. У них все прогнозируется. Все высчитывается, все прогнозируется, это полная клишированность. И вот изобразить эту полную клишированность, он вдруг изображает то, что будет всегда изображать в женщине, и особенно в женских характерах. Это какая-то мощная, подсознательная, интуитивное знание человека. Вот эта самая Шурочка, которая как бы сплошное клише, она когда смотрит на своего возлюбленного, она иногда о нем так глубоко судит, что он даже сам об этом не догадывается. Но начинается рассказ того, что он морфинист и хочет бросить, да, это бросить это самое занятие, дает себе слово, и вот дальше происходят все эти события, и он размышляет о том, что есть современная цивилизация. Это очень смешно, если ровно 100 лет написан рассказ о том, что есть цивилизация, а мы еще до сих пор этих